Глава 33. Наталья. «Да, Наташка, ты переплюнула мастера», — восхищается Ира. «Даже стыдно теперь кропать свои мемуары. Я-то знаю способ, как избавиться от мужчины за 20 минут, а тебе хватило одной». Мыслями я все еще в прошлой ночи, когда мы с Лукой стояли у его машины. Мне до сих пор кажется, что я чувствую на губах вкус его поцелуев. Нежность. Дождь, его запах, горячие пальцы, которые распускают мои волосы, чтобы сжать их и заставить меня стать еще ближе к нему. Все эти ощущения вспыхивают и наполняют робким предвкушением каждую клеточку моего тела. Приходится напрячься, чтобы понять, что Ира говорит о Егоре и его спешном уходе. Ну а кто виноват? Точно не я, только его любопытство». Я ведь предупредила, что, по мнению его старшего брата, этот чай пахнет ношенными мужскими носками. А он отмахнулся, открыл банку и сунул свой нос. «Не знаю, откуда у Луки такие познания», — сказал он уже в коридоре, спешно обувая кроссовки и стоя наполовину в парадном, чтобы отдышаться быстрее. «Мне мужики с такими носками не попадались». «А ты у всех мужиков ноги нюхаешь?» — встряла Ира. Егор скривился и поспешил окончательно выйти за дверь. В общем, этот вопрос только ускорил бегство, так что подруга зря преуменьшает свои таланты. Половину торта Егор получил, уже стоя у лифта. Над второй половиной сейчас работает Ира. Пока я собираюсь, сидит с важным видом на кухне и пьет потихонечку утренний кофе. «Лучше бы он, конечно, раньше ушел», — вздыхает она, орудуя ложечкой. «Парень хороший, но такое кино мне испортил. Насмотрелся он, видите ли. А я лично нет. Я, может, сейчас только смотреть и могу. Если бы не он, вы бы с титрами так не спешили». Да уж, и Егор, и подруга стали свидетелями нашей встречи с Лукой. Оба потом сидели и переглядывались, пряча улыбки. «Ну ладно, не оба. Я тоже. До сих пор хочется улыбаться». И я себе не отказываю. «А что с твоими ухажерами?» Одевшись и заглядываю на кухню. «Пока проходят отбор», — отмахивается она. «Мне, кстати, на сайте поступили новые предложения рассмотреть элитные части тела. Это то, что ниже пупка и выше волосатых ног. Так вот, я сначала фыркала и отсылала их в бан. А вчера, ты знаешь, взяла очки, администратор забыл, присмотрелась». «Конечно, там какие-то проблемы с очками, потому что иногда волосы на ногах мне казались длиннее, чем то, чем мне предлагали повосхищаться. Но, в принципе, если сильно не ржать, там даже есть из чего выбирать». «Вот опять выбирать», — смеюсь я. «А будь у тебя не чужие очки, а увеличительное стекло...» «Кстати, да», — кивает она, — «надо сказать шефу, чтобы обновил мой канцелярский набор». Отсмеявшись, собираюсь заварить себе, наконец, чай и попробовать. Но тут же подвергаюсь атаке из уговоров. «Наташ, сними этот мешок, с которым моя бабуля себе в полночь первого мужа ловила», — просит подруга. «Надень что-нибудь обтягивающее, чтобы Лука видел, что с тобой натворил». «Он не хотел». «Если бы не хотел, он бы сдал в клинику пустую баночку». «Он не знал, это другой разговор». И потом, хотел, не хотел, сейчас-то какая разница? Это все прошлое, а настоящее заключается в том, что он хочет. И я даже видела, как. Хочет. Я вчера это отчетливо ощущала, но постаралась не думать о том, что будет, если мы перейдем от желания к делу. Вернее, не если, а когда. А в том, что этот момент все ближе, сомнений не возникает. Ладно, наверное, идея переодеться не так и плоха. Пока я перебираю одежду в шкафу и прикидываю, во что можно влезть, Ира решает проведать своих претендентов и заходит на сайт. «О, поставила одному грустному лайк! Он сразу взбодрился! Даже его фотка выглядит теперь куда веселее!» Доносится ее комментарий с перерывом на смех. «Пишет мне, покажи свою киску! Ну и как ему отказать? Наташка, где там твой кот? Поправь ему бантик, подготовь его к фотосессии!» Вообще-то я до последнего думаю, что это шутка. Не отвлекаюсь, углубляюсь в раскопки и в итоге нахожу платье гольф темно-синего цвета. Оно трикотажное, теплое, как раз на такую погоду, а еще тянется хорошо. Может прокатить и до родов. «Красота!» — слышу у себя за спиной, оборачиваясь с улыбкой, думая, что комплимент для меня, ну куда там. Прицелившись, Ира щелкает камерой на смартфоне. Мой розовый кот, восседая на подушках, смотрит на меня, как на предателя. Его можно понять. Я бы тоже не хотела становиться звездой какого-то порно-сайта. «Ты всерьез собираешься это отправить?» — спрашиваю, ненавязчиво вытесняя подругу из комнаты. «Конечно. И потом я знаю, за что стараюсь». Она ведет по экрану пальцем. «Смотри, что он мне написал, чтобы простимулировать. Готов стать спонсором, если ты меня вдохновишь. Всегда мечтала побыть чьей-то музой». И она действительно отправляет ему фотографию. Ответа нет, хотя мы обе напряженно всматриваемся в экран. «И этот сбежал», — притворно грустно вздыхает Ира. «Ладно, пойдем, отсыплешь мне своего волшебного чая. Когда я буду грустить после очередной неудачи, сделаю вдох и пойму, чего избежала». Я вручаю Ире всю банку. Для подруги не жалко. Пусть сама возьмет, сколько нужно. Крышку она открывает осторожно, в отличие от Егора. Нюхает правильно. Машет сначала ладонью, потом уже носом. «Ну и мужики пошли», — качает головой удивленно. «Нормальный запах хранимого скунса. Кстати, сколько стоят такие эксклюзивные впечатления?» «Так, вчера я продавала чай папе Луки, если вычесть чаевые, которые он оставил». Я называю цену. Ира давится воздухом. «А ты умеешь внедряться в семью? Ты продала ему что-то ненужное, он вернул тебе что-то ненужное. Хочешь, не хочешь, а между вами уже отношения». Телефон Иры пиликает сообщением. Она читает, поправляет длинные серьги и отсыпает себе чая побольше. «Что он написал?» «Написал, что впечатлен габаритами, но ими же и расстроен. Сказал, что боится разориться на моей депиляции. В общем, кот твой уволен. Провалил такой кастинг». «Кидаешь в бан?» — спрашиваю я, заметив, что она активно жмет по экрану. «Я добрая муза, хоть и бесплатная. Леплю на прощанье из него оптимиста. А то все пропало, я вас даже не видела, у меня уже прохудились карманы. Как-то не по-мужски так расстраиваться по пустякам». «И как же ты взбодрила это уныние?» Ира поворачивает ко мне смартфон, и я читаю. «Выше нос. Ну, хотя бы нос для начала. Вам еще повезло. Я выслала фото в единственном ракурсе. А вот если бы я подняла руки вверх и показала подмышки...» Звонок в дверь перекрывает наш хохот. Ира тут же делает серьезное лицо. Предательски икает, спешит за водичкой. «Кажется, твой викинг пожаловал», — сипит она, делая глоток за глотком. «Я иду открывать. В груди тепло, будто кто-то рассыпает мелкие искорки. Лука. Его взгляд проходится по моему телу, застывает на животе, вызывая легкое дежавю. Я даже поднимаю руку к лицу, чтобы проверить, все ли в порядке. Маски нет, только щеки горят. От удовольствия, от того, как он смотрит, даже от молчания, которое дрожит между нами. Лука с улыбкой переступает порог, делает еще один шаг и оставляет свою улыбку у меня на губах. Мы вчера уже целовались, если вспомнить не только вчера. Но сегодня все как-то иначе, по-новому. В его поцелуе отражается то же, что чувствую я. Мы успели друг по другу соскучиться. Высокий. Какой же высокий. И нетерпеливый. Его пальцы вновь зарываются в мои волосы, удерживают голову, словно он опасается, что я хочу его оттолкнуть. Ему везет. Он еще может о чем-то думать в этот момент. А я словно в густом тумане, из которого не хочу выбираться. Делаю жадный вдох, впитываю в себя его запах и подставляю с готовностью губы, когда он снова склоняется. Осторожничает, не прижимает к себе. Одной рукой пытается удержать меня, второй — тяжелый пакет. А я чувствую свободу и легкость. Встав на носочки, обхватываю его шею, заставляя стать ближе, еще чуточку ближе к себе. «Привет». Его потяжелевшее дыхание задевает висок. Следом за губами скользит вниз по щеке. «Привет». Невнятное шуршание заставляет очнуться. Опустив взгляд, только сейчас замечаю на костяшках Луки свежие ссадины. «Откуда это?» «Не переживай. Обычная тренировка». Не очень верится в эту версию. От меня он вчера уехал после 11. Может, и есть круглосуточные спортивные клубы. Но боксировать в полночь? Вопросы вертятся на языке, но я не решаюсь расспрашивать. «Наташ, видимо, он все-таки замечает мое недоверие. У меня дома есть спортзал, чтобы держать себя в форме. Немного размялся с боксерской грушей». «Думаю, груша оспорила бы твои показания. Ей прилично досталось, если у тебя остались такие следы. Может, их обработать?» «Они уже обработаны». Взгляд Луки скользит поверх моего плеча, и я понимаю, что кто-то не выдержал и снова подсматривает. «Доброе утро», — говорит этот свидетель с широченной улыбкой. «Я Ира, подруга Натальи». «Лука». «Может, сразу на «ты»?» — предлагает она. «Потому что я еще и будущая крестная Машеньки. Вы долго от меня не избавитесь». Лука медленно кивает и переводит взгляд на меня. «Машенька». «Я подумала, и правда ведь хорошее имя». Ира решает снова спрятаться в кухне. Но именно ее шаги и заставляют очнуться. Так и держу человека в дверях. А у него в руках, между прочим, тяжелый пакет. «Проходи. Кофе будешь?» Заметив его улыбку, пожимаю плечами. «Нормальный чай у меня только в пакетиках. Тот, что приехал от твоего папы, не предлагаю. От него вчера Егор убежал». «Мне приятно твое желание меня накормить и чтобы я задержался». Лука проходит мимо меня с довольной ухмылкой. И только когда на кухне снова шуршит активно пакет, я отмираю. Завтрак не входил в мои планы. И я ничего такого не говорила. Не говорила, что хочу, чтобы он задержался. С чего он решил? Но когда взгляд случайно задевает мое отражение в зеркале, понимаю, что и не нужно ничего говорить. У меня все написано на лице. Даже больше того, что я бы хотела показывать. По крайней мере, пока. «Ого, сколько всего!» — поражается Ира, когда Лука по-свойски разбирает продукты. «Наташ, тебе одной тут не справиться». «Я так понимаю, ей хорошо помогают». «Я только по мере возможности. Я вообще на диете. А вот твой брат... Хороший брат, только очень прожорливый. У тебя еще много родни, но так, чтобы знать, к чему быть готовыми». «Есть еще сводная сестра, но вряд ли вы скоро с ней познакомитесь. Она вышла замуж, живет сейчас в Испании». «В Испании нехватка женщин. Я об этом читала в сети, кстати, и они очень любят славянок. У меня есть одна хорошая знакомая девочка, она тоже туда эмигрировала. Правда, она вышла замуж за нашего». «Моя сестра тоже», — кивает Лука. «Обломали испанцев, да?» — смеется Ира. «Ладно, может, я через пару лет устрою жарким мачо спасательную экспедицию. Пока не хотелось бы. Все-таки другая страна, менталитет». Они начинают говорить об Испании, а у меня что-то щелкает. Нет, не чайник. Я его пока не поставила. Заслушалась, так и топчусь у столешницы. Наверное, именно так просыпается логика, которая неожиданно складывает пазлы воспоминания. Звонок Иры подруге, совет той пойти в бар у гнома. Испания, то, что эта девочка вышла замуж за местного, а уже потом... «Лука!» — спрашиваю я. — А твою сестру случайно не Алиса зовут? — Да, Алиса. Егор рассказал. — Нет, он ничего о ней не рассказывал. Ира изумленно ахает, тоже догадавшись. Лука, разложив продукты, оборачивается ко мне. — Знаешь, — говорю я, — может быть, я с ней вообще никогда не познакомлюсь. Даже скорее всего. Но можно сказать, что это она нас с тобой познакомила. Это Алиса посоветовала нам с Ирой сходить в байкерский бар. В отличие от меня, Лука не выглядит удивленным. Отложив пакет в сторону, подходит ко мне. Его ладонь опускается на мой живот, застывает там. «Видишь, как крепко мы связаны. Мы не могли с тобой не увидеться. Так что ты зря убегала». Мой выдох он ловит губами, а потом дарит свой. «Какой сюжет?» — слышится за его спиной тихий шепот. «Так и тянет кому-нибудь проболтаться. Интересно, музам болтливость прощается?» Тихая трель смартфона возвращается в реальность и дает шанс отдышаться. Ира делает вид, что смотрела в окно и даже ничуть не подсматривала. Лука достает свой телефон, читает сообщение, а потом его взгляд снова находит меня. «Что-то случилось?» — спрашиваю я настороженно. «Ничего страшного. Это из клиники. Результаты теста готовы», —